Я ни разу не взглянул в лица мертвецов. Мне это было не нужно, ибо знал их так же хорошо, как и то, которое видел каждое утро в зеркале во время бритья. Буквально неделю тому назад они вместе с моим шефом и со мной ужинали в нашем постоянном ресторане в Лондоне. Оба были в веселом и приподнятом настроении и совершенно спокойны, как могут быть спокойны только люди нашей профессии. На какое-то короткое время они позволили себе разрядку и радости жизни, которые им были запрещены. Я был убежден, что и на этот раз они были внимательны и бдительны, как всегда. Но обычная осторожность оказалась недостаточна. И оба умолкли навеки. Видимо, они столкнулись с тем рано или поздно сталкивается человек нашей профессии, и с чем когда-нибудь придется столкнуться и мне. С этим сталкиваются все. Независимо от того, насколько ты смел, силен и изворотлив. Рано или поздно ты натолкнешься на человека, который окажется более сильным и более изворотливым, и этот человек будет держать в руке небольшую стамеску, и весь твой накопленный годами опыт не будет стоить ничего, ибо ты даже не увидишь, как этот человек к тебе приблизится. Ты просто встретишься с более сильным противником, и тогда тебе ничего не поможет. Но ведь это я послал этих людей на смерть. Непреднамеренно, несознательно, но в конце концов ответственность лежит на мне. Ведь это была моя идея. И родилась она в моем мозгу, только в моем. И я сумел убедить своего вечно сомневающегося, скептического шефа дать согласие, пусть без восторга, но все же. А своим ребятам, Бейкеру и Дельмонту, я сказал, что если они будут строго придерживаться плана, то с ними ничего не случится. Они поверили моим словам, вели себя строго в соответствии с моими инструкциями и теперь были мертвы. Не беспокойтесь, господа, верьте в меня, но не забудьте оставить завещание. Я послал своих людей на смерть, но повернуть время вспять был не в силах. Здесь мне больше нечего было делать, пора сматываться. Я открывал наружную дверь точно с таким же чувством, с каким открывает дверь в подвал, о котором знаешь, что он полон кобр и черных вдов. Точнее говоря, кобры и черные вдовы — это маленькие, безобидные, даже милые существа по сравнению с некоторыми представителями человеческой породы, которые этой ночью свободно передвигались по палубе Нансвилла. Открыв дверь широко, я какое-то время стоял, не шевелясь. Дышал я ровно и неглубоко. В таких ситуациях минута кажется человеку жизнью. Я прислушивался. Услышал, как бьются волны о борт корабля. Металлические звуки якорной цепи, когда Нансвилл, гонимый ветром, пытался пойти против течения. Глухие вздохи усиливающегося ночного ветра, а иногда и крик ночной птицы. Но они постепенно превратились в звуки, которые свидетельствовали о покое и безопасности, о других тайнах, говорящих об опасности, я не различал ни дыхания, ни тихих шагов по металлической палубе, ни шелеста одежды, ничего. Если кто-нибудь меня поджидает, то он обладает сверхчеловеческим терпением и выдержкой. Этой ночью меня интересовали не сверхчеловеки, а обыкновенные люди с ножами, пистолетами или стамесками в руках. Я тихо переступил порог. Никогда еще мне не приходилось плыть в ночи по Ориноко в самодельном каноэ, и чтобы на меня с ближайшего дерева бросилась анаконда, обвивала кольцами и начинала душить.